Отправитель — Тим Берглинг. Получатель — класс Берглинг. Дата — 21 марта 2009 года. Не могли бы вы записать меня к врачу? Особых проблем не было, но вы меня знаете, так что было бы здорово последний раз все проверить. Чувствую себя отлично, особо не беспокоюсь и не паникую. Просто хочется удостовериться на все 100. Целую-целую. Тим. Отправитель — класс Берглинг. Получатель — Тим Берглинг. Дата — 22 марта 2009 года. Привет, Тим. Ты не единственный ипохондрик в семье. Я тоже от этого страдал, особенно в молодости. В общем, ничего сверхъестественного в этом нет. Тут нечего стыдиться и нет повода думать, что ты какой-то не такой. Забронирую время у врача на понедельник. Целуем и обнимаем. Папа и мама. Класс Берглинг стоял у гладильной доски в старой комнате Тима на Линнигаттен и теребил скомканную бумажку, которую обнаружил в одном из карманов сына. Отслеживание расходов оказалось не самой сильной стороной Тима. Нередко он забывал взять чек, а если и брал его, то тут же, не глядя, запихивал в карман. Класс аккуратно разглаживал утюгом квитанции на покупку дисков, звуковых карт и билетов на поезд. За последний год столько всего произошло. Как-то раз к ним зашел Араш. За кухонным столом Тим подписал контракт с At Night, новой компанией по Урнаури. У Тима появился человек, способный вести переговоры, бронировать нужные места и продвигать его. Отлично. Ведь сам Тим бы вряд ли справился. Папе Берглингу было уже 64. Он продал свою фирму канцтоваров, предпочтя спокойную жизнь на пенсии. Никакой работы на износ, ну, не считая небольшого дела, которому он посвятил последние несколько лет. У его бывшего деверя была фарфоровая фабрика в Александрии, и оттуда класс импортировал материал для мебели. В частности, чтобы делать столы с керамическими плитами. Но внезапно у египетского магазинет изменилось направление деятельности, и класс превратился в эдакого бухгалтера-волонтера. Ежемесячно он выплачивал зарплату в 25 тысяч крон артисту Авичи. Отныне Тим писал свой творческий псевдоним с двумя «ай» на конце, поскольку на музыкальном сайте MySpace уже был зарегистрирован пользователь с именем Авичи. Отношения Тима и класса претерпели изменения. Теперь у них был маленький семейный бизнес в отрасли развлечений. Весной 2009 года Тим прислал отцу отчет о доходах. $1000 за первый сингл, €500 за ремикс, $800 за ремикс, €500 за ремикс, 3000 крон примерно за 2 выступления. Классу, понятное дело, ни о чем не говорили имена людей, с которыми работал его сын. Тим сделал ремиксы на песни какого-то немца Романа Зальгера и испанца Дэвида Торта. Он написал собственную композицию «Sound of Now», судя по всему, она пользовалась успехом. Другая песня называлась «Street Dancer» и представляла собой необычную смесь брейк-данса середины 80-х, приправленного электронными синтезаторами и радостными флейтами. Мелодия Тима попала в сборник «Clubber's Guide» «Tut 2009», вместе с треками таких музыкантов, как Себастьян Ингроссо и Лейтбэк Люк. Этим Тим гордился особенно сильно. Были и выступления в других городах, например, в Цюрихе и Тулузе. Перед поездками Тим ужасно загонял себя. В его случае стресс проявлял себя через боли в желудке. Он часто жаловался на них и требовал обследования, но врачи ничего не находили. Наблюдались и иные проявления. Когда в мае 2009 года родители собирались отвезти Тима в аэропорт, Анки обнаружила его на полу прихожей. От него разило алкоголем, а вещи были наспех запиханы в потрёпанный чемодан. На стойке регистрации Тим вспомнил, что забыл в машине компьютер, и класс бросился за ним. Частично Тим хотел заглушить страх полета, но класс считал, что стресс сына — это проявление чего-то более глубокого. Тим боялся покидать знакомые ему края, где чувствовал себя в безопасности. Он не хотел, чтобы его выдергивали из захламленной квартиры. Тим знал, что вскоре будет стоять в свете софитов, и считал, что все примутся разглядывать его прыщи. С другой стороны, когда Тим появлялся на сцене и немного свыкался с обстановкой, все шло хорошо. А после выступления он испытывал гордость, даже слегка задирал нос. Правда, выглядело это очень мило. Для класса было очевидно, что в музыке сын обрел себя. В успех верил не только Араш, но и сам Тим. Класс мечтал, чтобы сын развивался и достигал того, чего желает. Он ни в чем не хотел отказывать своему ребенку. А цель Тима — это вершина горы. Другие высоты его не интересовали. В конце лета 2009 года недавно проснувшийся Тим в очередной раз сидел в мятой футболке перед своим компьютером на Камакаргатан. Рядом никого не было. Из-за его спины выглядывало скомканное одеяло, дверь в туалет была слегка приоткрыта. Ему нужно было зачитать лишь несколько предложений, но он уже перезаписал их по меньшей мере 10 раз. «Привет, это Авичи. В субботу, 19 сентября, я буду выступать на технопараде в Париже». Он замешкался и смущенно отвел глаза от объектива камеры. Напомнил себе, что не стоит выглядеть слишком уж радостным. Несколько дней назад он уже начитывал текст, но Араш счел записи никуда не годными. Например, Тим сделал жест, символизирующий мир. Повторять такое не следовало. Еще не надо было выпячивать губы. И подмигивать тоже. Араш считал, что это выглядит по-детски. Будто Тим совсем малолетка. С каждым месяцем карьера Тима складывалась все успешнее. Песня «Алкохолик», на которую его вдохновил Филипп Окессон, вышла у шведского лейбла «Джойя», принадлежавшего дяде Себастьяна Ингросса. В интернете она набирала все больше прослушиваний. Австралийская компания Vicious выпустила композиции «Муджа» и «Record Breaker». Для «Dirty South» Тим сделал ремикс «We Are». Он успел поработать и с французом Себастьяном Драмом. Во французской же газете вышло одно из его первых интервью. «Этому шведу нет еще и 20, а он уже вызывает овации на своих выступлениях. И неважно, появляется ли он один или со своим компаньоном Feel Good», написал журнал Only for DJs. Лето 2009 года, вне всяких сомнений, станет очередным доказательством таланта этого исполнителя электро и хаоса. Тим отправился в Париж, где должен был играть на грузовике, который медленно ехал по просторным авеню в окружении танцующих и беснующихся подростков. Арашу все было предельно ясно. Пора выстраивать бренд, и появившиеся социальные сети — лучшая для того площадка. Больше нет надобности ждать, пока какой-нибудь журналист, прихватив фотографа, соизволит посвятить музыканту полстраницы газеты. В интернете каждый сам себе журналист и пиарщик. Поскольку пользователи сами выбирают, на кого подписаться, в преданности и лояльности аудитории и читателей можно не сомневаться. Самое главное в Facebook и Twitter — это двусторонняя коммуникация. Авичи превратился в звезду, но он не будет недосягаем. За идолом стоит обычный человек, который не брезгует помощью поклонников. Именно такой образ и хотел создать Араш. Соцсети позволяли вести диалог с аудиторией, что принесло хорошие плоды, когда подписчикам в Facebook предложили поучаствовать в создании официального клипа на песню «Алкохолик». Фанаты поистине проявили креативность. Так один швейцарец нарядился расстроенной лисой и снял себя напивающимся на улицах Санкт-Галлена. Примечание. Санкт-Галлен — город в восточной части Швейцарии. Конец примечания. Но победителем стал парень из Стокгольма, который заснял ночь напивавшегося человека в расплывчатом свете уличных фонарей. Призом стала поездка во Францию в качестве VIP-гостя. В комментариях появилось именно то, на что рассчитывал Араш. «Классное видео! Невероятно! Потрясающий монтаж! А что за приз? В честь тебя назовут песню, и был ли у тебя шанс встретиться с Авичи?» «Да, я провел выходные с Авичи во Франции, где было 2 выступления. Очень круто!» Тим радовался, что Араш знал, как выстроить личный бренд. Сам-то он в этом был не силен. В музыкальном плане его развитие шло семимильными шагами. В конце января 2010 года, глядя на волны FL Studio, Тим вдруг почувствовал, что у него рождается что-то особенное. Новая аранжировка заняла немало времени. Полнозвучные обволакивающие аккорды взмывали куда-то ввысь, уносили в самое небо. Он отыскал синтезированную маримбу, западноафриканский инструмент, чем-то напоминавший ксилофон и придававший музыке карибские нотки. У этой композиции были все шансы стать суперхитом. Тим чувствовал это. Он тут же написал Арашу, ему нужен был совет, как действовать дальше. Пока что-то вроде такого. Маримба в брейке, очень спокойный и прям типа звуковой оргазм. Потом хочу, ну, по крайней мере, что у меня сейчас в голове, резкий переход к быстрым рисковатым струнным и прочее. И как бы сразу захватывает, возникает чувство вовлеченности и прочее. Ну, как бы отличительная черта песни — быстрые переходы. Размеренность мелодии прерывали тяжелые синтезаторные рифы, которые, так Тиму казалось, напоминали те, что Аксвелл использовал в ремиксе на песню «In the Air» группы TV Rocks. В ней удивительным образом сочетались мягкость и жесткость, и именно это делало композицию чарующей. Новое творение Тима получило рабочее название «Бро», сокращение от «брат», «браток», «братец». «Очень в нее верю», — написал Тим. «Посмотри, как уже сейчас народ реагирует, когда я ее проигрываю, а ведь ее пока еще никто толком и не слышал». В начале 2010 года пазл наконец начал складываться. Дорожка баса идеально подчеркивала мелодию. Слой за слоем Тим добавлял новые элементы, и ни один из них не казался лишним. Непонимание, куда двигаться в музыкальном плане, о котором говорил Араш Паурноури 2 года ранее, в самом начале их работы, словно ветром сдуло. Теперь направление прослеживалось весьма четко. Его можно было услышать в ремиксе на песню «New, New, New» французского исполнителя Боба Синклера или в совместном проекте с нидерландцами «Шерманологи» — песне «Blessed». Удовлетворение, которое Тим испытывал от творчества, отражалось и на его мелодиях. Эйфория, охватившая его, когда все получалось так, как он задумал. Она улавливалась и в игривых дропах, которые, делая причудливые кульбиты и виражи, поднимались к самым облакам. Теперь «Авичи» звучал как «Авичи». По странному стечению обстоятельств, в это время в Стокгольме приобрел квартиру сам крестный отец. Отныне свое свободное от концертов время известнейший в мире диджей проводил на улице Лест Макаргатан в 2 шагах от Стуреплана. Тейс Вервест, а именно так на самом деле звали Тиосто, не очень понимал, куда двигаться дальше. Он даже не заметил, как ему стукнуло 40. Друзья обзавелись семьями и детьми, и только он носился по миру почти 300 дней в году. Он хотел жениться на своей девушке, но когда свадьбу отложили из-за его постоянного отсутствия, отношения прекратились. Приелся Тиосто и Амстердам с нидерландским хаосом, который за последние годы успел стать грубым, неотесанным, тяжелым. Теперь он был агрессивным, кричащим, что быстро утомляло, а вот процветавшей в Стокгольме танцевальной музыкой он просто восхищался. Она была более чарующей, теплой, привлекательной. За этой музыкой чувствовалась история. Начало положил квартет «Абба», объединивший мягкую шведскую народную музыку с идеально выверенной гармонией и качественной последовательностью аккордов. Взять, к примеру, такие мировые хиты, как «Dancing Queen» и «Take a Chance on Me». В 70-е группу мало кто воспринимал всерьез. Ее считали слегка придурковатой, но позже люди смогли по достоинству оценить мелодичность и точную выверенность композиций. Время все расставило по своим местам. Когда в начале 90-х Европу захватила новая волна танцевальной музыки, Swimix выпустил несколько клубных композиций. Они были пронизаны вдохновляющим чувством радостной поп-музыки. У Stone Bridge появился мировой хит в виде ремикса на песню Robin S. Show Me Love. А Деннис Поп спродюсировал Ace of Base, чей хит The Sign несколько недель находился на вершине американских хит-парадов. Ближе к нулевым мировой поп-музыкой несколько лет заправлял адепт Денниса Попа, Макс Мартин. Из их общей студии Chiron Мартин выпускал хиты Backstreet Boys, Britney Spears и NSYNC. То были методично выструганные поп-мелодии с некоторым уклоном в американский ритм-н-блюз. Тексты писали под ритм и размер, а потому порой игнорировали грамматические правила. «Cute playing games with my heart», «Baby on more time», «I want it that way», «It's gonna be me». Эти песни облетели весь мир, покинув крошечную студию на Кунгсхольмене. Примечание. Кунгсхольмен — район в центральной части Стокгольма. Конец примечания. Наступили 2010-е годы. На сцене заблистали Робин со своим стилем электро и взрывные Swedish House Mafia, которые, несмотря на некоторую напыщенность и помпезность, все равно в какой-то степени придерживались канонов музыкальной гармонии. В Стокгольме хиты появлялись как грибы после дождя. Тьёса считал этот город невероятно ухоженным и чистым. Люди одевались по последней моде, всегда хорошо пахли. Подобное прослеживалось и в музыке. Такого порядка очень не хватало звезде, личная жизнь которой разрушилась из-за постоянных разъездов. Себастьян Ингроссо из Swedish House Mafia помог Тьёссе сориентироваться в ночной жизни Стокгольма, и в феврале 2010 года в клубе «Бернс» он познакомился с Арашем Поурноури. Араш передал ему флешку с новыми песнями Авичи. Тейс, разумеется, слышал о молодом шведском даровании и даже с интересом слушал его песни, но пятая композиция на флешке показалась ему чем-то неординарным. Когда-то давно Тьёссе начинал с ремиксов. Прорывом в его карьере стали переработки песен «Silence» группы «Delirium» и «Adagio for Strings» Сэмюэла Барбера. В старые времена он разрезал и склеивал песни кассет, накладывал друг на друга сэмплы, при этом всегда отталкиваясь от существующей основы. Аккордам Тейс мог более-менее сносно подражать, лишь слыша их, а собственные мелодии начать писать только когда стал прославленным диджеем из необходимости расширить репертуар. Тим Берглинг — полная противоположность. Тьёссе был человеком за микшером, а Вичи — композитором, которому пришлось стать диджеем. Завороженно Тьёссе слушал новую композицию, в которой раздавался звук вибрирующей маримбы. Авичи определенно обладал чувством пространства и времени. Его творчество отличало легкость и эмоциональность. В его музыке проскальзывала личность создателя, будто его сердце напрямую было связано с кончиками пальцев. Тьёссе настолько впечатлила песня «Броманс», а именно так впоследствии назвали пятую композицию на флешке, что он пригласил Тима на остров, ставший центром европейской клубной культуры. Несколько десятков лет назад Ибица была обыкновенным островом, затерянным в водах Средиземного моря. Здесь проживали нищие крестьяне, и добраться сюда можно было только на лодках, ходивших из Испании. Здесь собирались битники и представители богемы, протестовавшие против воин-американцы и испанские гомосексуалисты, обретшие под оливковыми пальмами свободу от военной диктатуры Франко. Защищенная от влияния мира, тут выросла гедонистическая клубная культура, во главе которой, среди прочего, стоял аргентинец диджей Альфредо, чьим вторым домом стал клуб «Амнезия», где он слыл главной персоной. В конце 80-х на остров приехала компания британцев, чтобы отметить день рождения друга. Накачанные экстази, они ночи напролет танцевали под завораживающие ритмы Альфредо, ставившего итальянское диско, американский хаус и нигерийский фанк. Вернувшись в Лондон, они тоже открыли подобные клубы. Так молодое поколение британцев познакомилось с новой танцевальной музыкой, а позже и вечеринками на крошечном острове. С годами инфраструктура преобразилась до неузнаваемости. До 6 утра автобусы развозили туристов по клубам. Летом 2010-го Дэвид Гетта несколько раз выступал в Пача. Лейтбэк Люк каждый четверг появлялся в Амнезия, а Спейс был зарезервирован для легендарных восьмичасовых концертов британца Карла Кокса. С 3 до 6 в ночь на понедельник в крупнейшем клубе острова появлялся Тьёссе. Назвать «Привилледж» клубом, правда, было сродни оскорблению. Бывший бассейн был размером с хоккейный стадион и вмещал 10 тысяч человек. За старыми вышками стояли леса, узкие коридоры которых украсили отвратительно пахнувшими коврами и принесли туда диван. Там Тим Берглинг ждал выхода на сцену. Все это казалось чем-то невероятным. С тех пор, как Тим отправил свои первые песни шведским блогерам, прошло чуть меньше 2 лет. Теперь он выступал на разогреве у самого Тьёссе, на Ибице, несколько понедельников подряд. Тим смеялся и поднимал бокал, пока девушки с обнаженной грудью готовились к своему танцевальному номеру. Рядом с ним, на пропахнувшем мочой диване, сидел еще один молодой швед. Забавно, но он тоже учился в Эстрореал. И звали его так же, как Фил Гуда. Филипп Хольм был на год младше Тима, но уже считал себя ветераном клубной сцены. Его отец работал на букинговое агентство EMI Telstar. Едва научившись ходить, Филипп начал посещать крупные мероприятия с ламинированным VIP-бейджиком на шее. Окончив гимназию, он быстро зарекомендовал себя в Стокгольме как организатор хаус-вечеринок в таких местах, как Ларой, F12 и кафе «Опера». Однажды вечером у одного из клубов Филипп увидел Тиосто. Они выкурили пару сигарет, поболтали о музыке и с тех пор начали общаться. Несмотря на разницу в возрасте, 20-летний швед подружился с Тиосто. «Как странно, что я не видел тебя в гимназии», — сказал Филипп Тиму. «Ну, меня там особо и не было», — засмеялся Тим. «Так что ничего удивительного». В бывший бассейн повалили доставленные на автобусах люди. Музыка так ревела, что леса качались. Здесь, за сценой, бас казался глухим. Тим и Филипп перекрикивались, но почти ничего не слышали, и вместо беседы по большей части накачивали себя егермейстером. Оказалось, что Тиосто обожал этот черный немецкий ликер. Тим Берглинг налил себе очередной стакан. Ситуация была серьезной. Ему требовалось успокоиться. Встав за микшер, Тим продолжал лечить себя шампанским и шотами. Порой он сильно пьянел, но его уже не волновал случайно пропущенный переход одной песни в другую. Туристы ведь приехали веселиться. Им не было никакого дела до качества исполнения. На рассвете они покинули клуб и отправились в гости к Тиосто. Дороги были увешаны плакатами, на которых красовался главный герой ночи — знаменитый крестный отец. Извилистая гравиевая дорожка поднялась вдоль горы. Ворота открылись, и перед музыкантами выросла каменная вилла лососевого цвета, окруженная красноватыми скалами. Этот дом принадлежал Тиосто, и здесь всегда отмечали прошедшие концерты. Вот где были самые классные вечеринки. Бассейн был вымощен кафельной плиткой с дельфинами, а рядом с ним находилась терраса с несколькими диджейскими микшерами. На горизонте проплывали утренние паромы из Барселоны, а за пультом друг друга сменяли Тим, Тиосто и другие гости. У каменной стены с водопадом была барная стойка. У шеста танцевали девушки, а лазерные лампы окрашивали стены гостиной в неоновые цвета. Окруженный новообретенными друзьями, Тим, наконец, расслаблялся. Чем больше он пил, тем радостнее становился. Он, смеясь, передавал сидящим рядом зеленую бутылку, украшенную головой оленя, и подзадоривал их. Казалось, Тим жаждет поделиться со всеми собственными ощущениями. Ему хотелось, чтобы и другие испытали то же самое. К обеду он уже с трудом стоял на ногах. Но продолжал пить, и только потом ковылял мимо папоротников и фикусов в одной из гостевых под бассейном. Однажды Тиму понадобилось уехать. Организатор тура Тиосто решил, что гостю просто необходимо выступить в Стокгольме. Было 8 утра. Вечеринка в самом разгаре. «Тим, тебе пора». «Не хочу». «Надо». По-детски хихикая, Тим направился к выходу, но по пути наступил на стакан. Осколок впился в ногу, и на каменный пол потекла кровь. Проведя полдня в больнице на Ибице, Тим приехал в аэропорт, где встретил Филиппа Хольма. В перебинтованной ноге все еще оставался крошечный кусок стекла. Его должен был извлечь стокгольмский врач. До конца непротрезвевшего Тима переполняло счастье и притуплявшая боль. «Боже, что случилось?» — спросил Филипп. «Да так, наступил на стакан. Надо бы найти каталку». «Да ну, давай возьмем тележку для багажа. На ней и поеду». Тем летом в клубе «Пача» в белоснежном каменном здании в порту Ибицы сидел директор звукозаписывающей студии Пер Сундин. Не одно десятилетие этот клуб был центром европейской разгульной жизни. Еще в зале прилета Сундин видел сувенирную лавку, забитую напечатанными на футболках и пепельницах вишенками. Знаменитый символ клуба. Летом 2010 года Пер Сундин мало что знал о танцевальной музыке. Он был родом из Северной Швеции, где люди предпочитали рок. Но потом его другу стукнуло 40, и он непременно захотел побывать на концерте Swedish House Mafia, какого-то трио, которое, по слухам, устраивало отличное шоу с дымом и светом. В скандинавском шоу-бизнесе Сундин был фигурой весомой, хотя последние годы дела шли не слишком хорошо. Сервисы для бесплатного скачивания музыки значительно снизили доходы шоу-бизнеса, и Сундину пришлось уволить более 200 человек. Когда свою поддержку молодежи высказал сам премьер-министр, Сундину позволила мать, умоляя сменить сферу деятельности. Вместо этого он стал главой Universal и отныне прилагал все усилия для того, чтобы справиться с кризисом. Примечание. Самый влиятельный лейбл большой тройки лейблов звукозаписи, в которую входит Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group. Конец примечания. Пер Сундин ставил четкие карьерные цели. Сформулировать их было легко, но вот их реализация — совсем другая история. Он решил подписать контракт со шведским музыкантом, который со временем займет вершины американского хит-парада Billboard. Это был предел мечтаний для директора шведской звукозаписывающей компании. Правда, в тот вечер на Ибице, куда Сундин приехал отмечать день рождения друга, его мечтам не суждено было осуществиться. С самого обеда друзья пили вино и теперь расположились на террасе Пача, ожидая представления, которое, казалось, никогда не начнется. На этом острове сутки, видимо, проходили совсем не так, как во всем мире. Завтрак вместо ужина, обед в районе полуночи. В клубах главное наглотаться таблеток или слизнуть что-нибудь эдакое с кончика пальца. От усталости Пес Сундин уже валился с ног. Но вот, наконец, на сцене появилась королева поп-музыки Кайли Миноут. Часы показывали половину третьего ночи. Шоу было потрясающим. Много перьев и блесток. Интересно, как три шведа, не отрывавших головы от компьютера, смогут затмить ее выступление? Появление за пультом членов Swedish House Mafia оказалось сродни удару в живот. С крыши опустилось облако дыма, и публика замахала руками, услышав тяжелую электрокомпозицию «One», последний сингл группы. Вот это да. Сундин вышел на танцпол, чтобы изучить беснующуюся толпу, но вместо танцующих людей он, к своему огромному удивлению, увидел фанатов, в буквальном смысле поклонявшихся группе. В принципе, ничего нового. Точно так же люди вели себя на концертах Coldplay, Metallica или любимца Сундина Брюса Спрингстина. Все это были артисты, продавшие, мягко говоря, огромное количество пластинок. Весь в мурашках Пер Сундин вышел на улицу. Он отчетливо понял, ему нужен шведский артист, похожий на Swedish House Mafia. Вернувшись домой, Пер Сундин принялся расспрашивать о новинках этого жанра. Тут-то ему и порекомендовали «Броманс» — композицию музыканта, называвшего себя Тимом Бергом. Примечание. Один из псевдонимов Тима Берглинга. Конец примечания. Тим Берг также творил под псевдонимом Авичи. И Том Хэнкс. Судя по всему, дело было в том, что хотел выразить исполнитель. Сундин не особо разбирался в этих тонкостях, да и разницы между разными ипостасями Авичи он не видел. Связавшись с Арашем по Урноури, Сундин был поражен его самоуверенностью. Казалось, Араш убежден, что этот молчаливый прыщавый швед однажды завоюет мир. А компания, рискнувшая сделать ставку на Тима, когда-нибудь скажет ему спасибо. Сев на велосипед, Сундин отправился из оранжевого замка Universal на улицу Стюрмансгатан. Примечание. Стюрмансгатан — улица в районе Эстермальм. Конец примечания. Дорога спускалась к заливу, в котором виднелся зеленый остров Юргорден. Тут-то я обустроил офис Араш по Урнуури, окрестив свою фирму At Night. Отсюда с Эстермальма имя Авичи однажды разлетится по всему миру. Адрес впечатлял. Место вполне себе приличное, правда, к самой конторе вел длинный каменный коридор. Оказавшись в белом подвальном помещении, Сундин огляделся. Пол покрывал ярко-красный ковер, на котором стояли кожаные кресла такого же цвета. Видимо, тут пытались создать атмосферу роскошного лаунжа, где-то в теплых краях. Но в сочетании со светлыми стенами все это производило впечатление дешевого салона красоты. «Снимите обувь», — гнусаво произнес Араш. Его голос эхом отозвался в крошечном помещении. Араш сидел за письменным столом в дальнем углу, утопая в огромном кресле. Сундин разулся. Все было как-то необычно. Самый важный человек в музыкальной отрасли Швеции отправился к артисту. По идее, должно быть наоборот, однако в этом был весь Араш по Урнуури. Если Universal заинтересованы в сотрудничестве, то пусть покажут это. Сундина впечатлила некоторая чванливость менеджера Тима. «Будете слушать?» — поинтересовался Араш. Пер Сундин устроился в одном из красных кожаных кресел. Араш увеличил громкость в колонках и принялся ставить один трек за другим. Выбор первого сингла, который решил выпустить Сундин, был очевидным. Он считал, что с этой песней Авичи надо поступить так, как группа Sweden House Mafia сделала со своим хитом «One». Трио пригласило звезду Фаррелла Уильямса. Тот записал вокальную партию, и обновленный трек вышел под названием «One, Your Name». Если броменс превратить в песню со словами, то вполне можно расширить аудиторию. Композиция станет интересна не только любителям хаоса. На самом деле подготовка к этому уже началась. Французский дуэт Alvin и Da Frenchy объединили мелодию Тима с песней «Love You Sick» Сэмюэля Сартини. Летом Тим несколько раз играл свою композицию с вокальной партией, и она пользовалась успехом, так что продолжать работать в том же направлении казалось неплохой идеей. За помощью обратились к команде Уилсон, которая просто перепела прежний текст. Новую версию представили как ремикс Авичи на песню Тима Берга. Название слегка изменили. «Sick Bromance», «Avicii Vocal Edit». Пер Сундин подписал первый контракт с Арашем и Тимом, и песня вышла под лейблом Universal в Швеции, Норвегии и Финляндии. «Sick Bromance» быстро набирала популярность. Осенью 2010 года они уверенно забрались на вершины хит-парадов Норвегии, Дании, Венгрии, Польши, Англии и даже США. И без того бешеный темп срочно следовало увеличить. В Твиттер поклонники наблюдали, как Тим в номере отеля готовит новые диски, за трое суток поспав всего 3 часа. После инцидента со стаканом он какое-то время выходил на сцену на костылях, а сцен было превеликое множество. Казалось, в этом мире подобное течение событий естественно. Старики-рокеры могли позволить себе размеренную жизнь, в первый год записывая альбом, на следующий год отправляясь в турне и только потом снова возвращаясь в студию. Турне были тщательно распланированы. В них находилось место для отдыха. Жизнь диджея выглядела совершенно иначе. Хаус предполагал выпуск новых синглов. Поклонникам практически не было дела до альбомов, а если кто-то становился сверхизвестным, то в мире всегда находилась вечеринка, на которую хотели заполучить крутого диджея. Карл Кокс прослыл настоящим героем, когда за один новогодний вечер успел выступить сначала в Австралии, а потом на Гавайях, где отвечал за музыкальное сопровождение фейерверков. 2 отмечания Нового года за одну ночь. Именно так работали настоящие диджеи. У Тима тоже появились двойные бронирования. В конце августа 2010-го он принял участие в Нидерландском фестивале, после чего в ту же ночь играл в клубе Германии. В каждом месте его ждали Red Bull и водка или шампанское. Все это сопровождалось постоянными сомнениями Тима. А достаточно ли он хорош? «Ну как, нормально?» — спросил он Филиппа Хольма, когда они покинули сцену голландского фестиваля «Лиев». Филипп Хольм теперь тоже работал на Араша. Старый приятель из Эстре Реал стал турменеджером Тима. Хольм был связующим звеном между артистом, букинг-агентом и организатором мероприятия. На выступлениях он сидел, свернувшись калачиком под микшером Тима, чтобы составить ему компанию. Отыграв в Утрехте свой вариант хита «Eurythmics Sweet Dreams», Тим никак не мог понять, как отреагировала публика. «Издеваешься?» — удивился Филипп Хольм. «Они с ума сходили!» «Да нет, мне так не показалось». «Ты о чем? Они были на седьмом небе!» Филипп показал видео, которое снял из своего укромного уголка. У одной из колонок стоял итальянский музыкант Бенни Бенасси и подтанцовывал. «Смотри, даже он в восторге! Это было круто, Тим!» «Да, на видео выглядит совсем неплохо». Подобные беседы происходили постоянно. Тим вечно критиковал себя. Для него все было лишено смысла, если публике не понравилось его творение. Потому-то он и работал на износ. Тим до последнего подбирал композиции. Его помощником стала компьютерная программа RecordBox, только-только выпущенная компанией Pioneer. В ней он размещал треки, объединяя в блоки по 3-4 штуки, затем микшировал их, превращая в единую мелодию. Так у него появлялся готовый материал, о качестве звучания которого можно было не беспокоиться. В то же время Тим жаждал разнообразия и хотел, чтобы его концерты не походили друг на друга, как две капли воды. Каждое выступление снимали сотни фанатов и выкладывали в YouTube. Каждый сет-лист поклонники разбирали буквально по секундам. Он все время пробовал что-то новое. Добавлял вокальные партии в инструментальные версии бутлегов. О нем заговорили как о музыканте, славящемся разнообразием комбинаций. Некоторые варианты напоминали музыку, звучавшую в родительском доме. Например, его интерпретация песни «The Tracks of My Tears», соул-баллады группы «Смоки Робинзон» и «The Miracles» 1965 года. Или же «Папа Воса Роллинстоун» группы The Temptation в стиле электро. У Тима были хаус-версии на любой вкус. От хип-хоповской группы Beastie Boys до классических рок-композиций The Doors. Он не оставил без внимания и инди-поп, сделав микс на песню «A Bow» группы Kings of Leons. Однажды фотограф Маркус Линдгрен снимал темный номер отеля, где Тим, склонившись над письменным столом, старался подобрать идеальный дополнительный барабан, который никто бы из слушателей даже не заметил. «А когда у тебя концерт?» — поинтересовался Маркус. «В 12», — радостно ответил Тим. Линдгрен перевел камеру на зеленые цифры радиобудильника. 00:26. «Отличное видео для YouTube!» Маркус Линдгрен — еще одна находка at night. 24-летний парень умел снимать на свой Canon хорошие видео. Араш Паурнори мгновенно разглядел потенциал в красивых картинках, выложенных на Facebook, и Маркус подхватил идею. Он располагался поближе к публике и делал такие ролики, что казалось, будто клуб забит, даже если на танцполе было не так много народу. Он включал в видео множество макрокадров, что создавало ощущение бесконечно растущей популярности. Самое оптимальное — стоять в самой гуще толпы. Так камера улавливала движение Тима на сцене. И одновременно запечатлевала море поклонников, обожествлявших Авичи. На переднем плане руки, на заднем — сосредоточенный диджей, обводящий взглядом свою публику. К концу 2010 года Тим провел более 300 выступлений. За год таким вряд ли мог похвастать даже сам Карл Кокс. Со страхом полетов Тим справлялся при помощи книг. В одной из поездок он зачитался «Грязью» — биографией группы Mötley Crüe, составленной Нилом Страусом. Квартет пережил несколько автокатастроф, передозировок и внутренних расприй, а через 10 лет неожиданно избавился от менеджера, одного из немногих людей, способных выносить их идиотские ссоры. Эта история кишела спорами из-за денег, встречами с жадными адвокатами, а седьмой альбом группы получился такой комканный, что не нравился никому из них. Тим оторвался от книги. «Чёрт, никогда не поменяю менеджера!» Спору нет. Араш Паурнори отлично делал свое дело. К Рождеству 2010 года «Sick Bromance» посмотрели на YouTube 16 миллионов человек. Песня была в ротации у британского BBC. Тим выступил на фестивале Sensation и сделал ремикс на песню группы Daft Punk. Перед талантом Авичи поклонялся француз Боб Синклер. Чаки в журнале DJ Mag назвал его прорывом года. Тим купил подержанные часы Rolex с сапфирами, золотом и 8 бриллиантами на циферблате. При этом на счете компании по-прежнему оставалось более 200 тысяч крон. Для самого же Тима наиболее важным во всей этой круговерти и растущей популярности стала новая возможность вылечить акне. На этот раз попытка, похоже, давала неплохой результат. Лекарство называлось тетрализал. Это были красно-желтые капсулы с антибиотиком, предотвращавшим развитие бактерий в порах кожи. Конечно, на упаковке упоминались вероятные побочные эффекты. Таблетки могли повредить флору кишечника, так что их нельзя было принимать на голодный желудок. У пациента могли возникнуть головные боли и тошнота. В редких случаях фиксировалось воспаление поджелудочной железы. Тим не побоялся рискнуть и уже через несколько недель заметил значительное улучшение. Незваные гости ретировались, высыпания на лице исчезли. Жизнь, наконец, начала налаживаться.